Знаешь, Никанорыч, не та десантура пошла. Не злые они? Ярости нет. Ходят, как вареные. Или нет, как влюбленные. Стихи читают. Ничего, набьют морду, полезно будет. Ярость появится. К, может, подсобим ребятам с этой стороны, с тыла, предложил Воробьев. Погоди, Кутасов придет, подсобим, пообещал Арчеладзе. Каскадер явился в 12:00 ночи, одолев за 4 часа больше 30 километров, причем двигаясь скрытно через посты, ограждения и минное поле. Как выяснилось, примыкающие к Сатве зоны тоже начали минировать. А в деревне тем временем прекратилось всякое движение. Даже свет потух в доме с космической тарелкой. Воробьев уже начинал волноваться, предполагая, что американцы струсили и драться к русским не пойдут, избрав официальный законный путь отмщения через жалобу в объединенный штаб. Однако в половине первого ночи на единственной деревенской улице засветились автомобильные фары. Наблюдатель из карьера доложил, что в деревню въехали 4 джипа с надписью «Гражданская полиция ООН» и бронеавтомобиль с охраной из 6 человек. Во всех домах почти сразу же загорелся свет. Археологи, если это были они, вели себя довольно обыденно, и их позднее возвращение не являлось каким-то особым событием. Вероятно, это был нормальный режим работы. Никто из них не повалился спать. Мало того, началось хождение из дома в дом, слышались громкие разговоры и даже смех. Свободная от службы охрана, не менее 20 человек, напротив, собралась в своем доме-казарме, и около часа никто не высовывался на улицу. И лишь когда археологи разбрелись по домам и в окнах стал гаснуть свет, зашевелилась и охрана. Находящийся в непосредственной близости наблюдатель из команды Кутасова передавал, что в доме и дворе начинаются сборы в дорогу. Причем форма одежды и вооружения странная. Легкий летний камуфляж, обтянутые сеткой каски, маски на лицах, резиновые дубинки, наручи и нунчики. Через 10 минут около 25 человек погрузились в крытый гражданский грузовик без опознавательных знаков и в сопровождении одного джипа гражданской полиции направились куда-то на север. Арчеладзе выждал еще 20 минут, после чего толкнул Кутасова в бок. «Ну что, Сергей Александрович, теперь наш черед. Давненько не было у тебя большой прогулки». Каскадер проверил эфир на предмет радиоперехвата и включил канал одновременной связи. Глава 9. Катастрофа с 2 боевыми вертолетами, происшедшая на глазах Дениза, не то чтобы шокировала его, а повергла в тихое задумчивое смятение. Целый ряд необъяснимых событий, наслаиваясь друг на друга, образовали в сознании некий пирог, и внезапное по силе ощущение, равное падению метеорита, гибель вертолетов на горе Сатве, стало последней каплей. В душе что-то лопнуло. Разорвалось, и окружающий мир стал видеться, как в детстве, огромным, таинственно пугающим и бесконечным. Так уже было, когда в 3-летнем возрасте его привезли к бабушке, в тот самый дом в пригороде Сан-Франциско, где сейчас жили родители. Джейсон не запомнил его внешнего вида, но зато в памяти навсегда осталось, каким он был внутри. Весь первый этаж состоял из анфилады комнат. Однажды он отправился в самостоятельный поход по его недрам и заблудился. Он с трудом открывал высокие двери, проходил одну комнату и снова оказывался у дверей, и так было бесконечно. Одинаковые литые бронзовые ручки, темно-вишневые тяжелые створки из постаревшего красного дерева и снова пространство, заполненное живой, шевелящейся мебелью на гнутых ножках с львиными лапами, портретами мужчин и женщин на темных стенах, которые встречают его и провожают своими двигающимися глазами. Сначала это было интересно и забавно. И бесконечность дома увлекала и радовала его, как радовала бабушкина большая земля вокруг дома, по которой можно было бежать сколько хочешь и не достичь края. Однако Джейсон открывал и открывал двери, а они не кончались. и, нарастая с каждой новой комнатой, начал подступать страх. Он уже бежал, едва сдерживая слезы отчаяния, и в детском сознании еще теплилась спасительная мысль: «Сейчас открою еще одни двери и увижу маму или бабушку, и все кончится благополучно». Но и эта надежда мгновенно истаяла, когда он, наконец, открыл последнюю дверь и оказался в тупиковой комнате, где стояли высокие напольные часы с огромным медленным маятником.